Говорит, а чем накормить? Да тут все обратно не накормишь. И тут чудеса начинаются. Потому что если мы просим чудес, то могут прийти что? Обстановка, которую чудо надо. У Бога чудес для развлечения нет. У людей чудо – это одно из развлечений. Фокусники у них есть там, у них есть те, которые вот и чудеса творят в кавычках демоническими силами. Бог чудес для развлечения не делает. Они тогда имеют силу и время, и часть, когда человек в этом нуждается. Когда человек в этом нуждается. И не просто нуждается, хочется ему развлечься. Это не нужда. А когда действительно нужда, которая жизнь ставится под вопрос сама, вот тогда являются и чудеса Господни. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы не колебались тогда, когда придут трудности. Они нужны для того, чтобы росла наша вера. И куда мы не посмотрим, вот этого никак нельзя обойти. Господи, дай мне терпение. Что тогда придет в жизнь? Потому что терпение – это не какой-то предмет, который с неба упадет. Это то, что вырабатывается. Это то, что вырабатывается в процессе жизни через определенные обстоятельства. Это не подарок, который вот мгновенно раз и все. В течение жизни, время. Потому что от скорби происходит что? Терпение. И куда ни посмотрим, мы встречаемся с верой, а вера сталкивается с трудностями нашей жизни. Поэтому просто давайте не колебаться в будущее время от трудностей, потому что без них невозможно, оказывается. И Бог говорит, многими скорбями надлежит вам войти куда? Царство Небесное, в Царство Божие, многими скорбями. И ничего не сделаешь в таком случае. Такой путь человека. Главное, что утешает, что лишних скорбей Бог никогда не даст. Вот, ну, а если они пришли, значит, надо. Я могу не понимать, для чего они. Могу не соглашаться с ними. Могу, но я много что могу, чтобы скорби не пришли и трудности. Но когда Бог смотрит на нас, как на тех, которые в вечности будут жить с Ним, и должны иметь определенную святость, уровень определенный, то Он тогда у нас разрешения не будет спрашивать, что вы хотите или чего вы не хотите. Есть судьба, есть план конкретный у Господа, и Он будет делать по этому плану. А для нас остается или подчиниться, идти за Ним, или можно пойти назад. Можно пойти назад, что люди часто и делают. Мы же не исколеблющие на погибель. Вот этот последний стих, который мы читали. Но стоим в вере ко спасению души. Ну и читаю 11 главу. Здесь огромный перечень мужей веры. Как раз вот затрагивается центр учения – вера. И вот формулировка веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Наверное, уверенность в невидимом идет прежде. А потом уже наша вера, которая основана на обетовании Божьем, где Господь нам обещал что-то. Вот почему многие люди не могут расти в вере, и одна из причин – у них нет живого общения с Богом. Они вот получают общее такое, вот то, что написано, а живого общения с Богом нету. Они как-то живут, мне трудно выразить их состояние. Вот живут как-то так, как слепые, что ли, но не знаю, как еще назвать. Поэтому, с одной стороны, вроде получают что-то, но какая-то вот эта вера как-то нежизненная. А вот те люди, которые читают Писание, которые молятся, имеют общение с Господом, и Господь обещание и выполняет их последствия, у них растет вера. Это может быть что-то положительное, что люди получают. А это может быть те скорби, которые они проходят, которые Господь предупреждал, о которых говорил, которые пришли. И мы своими глазами видели, что без помощи Божьей мы не прошли бы, и тогда растет вера наша. Если Господь в той обстановке помог, не отказал, то Он и сегодня такой же. Вот вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В чем это уверенность? Уверенность в том, что это было сказано Слово Господне, и оно исполнится. Потому что вера наша основывается на Слове Божьем, так? Вера от чего? От слышания. А слышание от какого слышания? От моего, от соседского или какого? Божье слово. А слышание Слова Божье. Поэтому люди очень часто обманывают сами себя. Они очень часто свои желания выдают за веру. И путаются надо в этих вопросах. Помню, когда-то одно из свидетельств, когда послушали одного из братьев, его пророчество, я брат, слушай, а как ты их получаешь? Он говорит, по вере. Это выглядело так. Вот я скажу и верю, что так будет. Я скажу и верю, что так будет. Но то, что я скажу, и оно не всегда будет. Может, где-то и попадешь, а может и нет. А по-настоящему вера, я услышал, что Бог говорил, и взял, пересказал. Уже как услышал, это другой вопрос. А то, что я надумал, что сказал, и я верю, это с другой стороны не что делается. Все поставлено с ног. Это не вера. Это не вера. Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. А как Слово Божие может прийти? Бог разнообразно говорит. И через мысли наши очень часто говорит нам. Вот ложит на сердце сразу. И ты хорошо понимаешь, что от Господа пришли эти мысли. Для кого-то они приходят в звуковом варианте. Кто-то вот эти мысли Божии принял в сновидении. Кому-то они были предложены принять в видении. Это же все мысли Божии выраженные. А есть и в знании. Просто в знании. Я, допустим, это испытывал, но я вообще не знаю, как это происходит. Никто не говорил, ничего не слышал, но я точно знаю, что этим человеком вот то и то. Я когда-то уж, помню, рассказывал вам, когда где-то меня перевоспитывали на работе, что когда я уже приехал домой, поступил на работу на комбинат. Ну и очень часто была тема, что труд создал человек. Мы сегодня смеемся, труд его создал, он его и угробит, говорим таким вот грубым языком. Труд ничего не создавал, этот труд. Но и труд. И я понимаю, что есть определение труда, что такое труд. И в нем и ответ заложен. Но никак не могу вспомнить. Помню, учил это в шествоведении, помню, еще учил что-то, но как-то оно все улетело. Ну и думаю, вот буду же опять-то вопрос задавать. Шел дорогой, думал, шел домой, надо было в деревню идти 12 километров, я уже не стал ехать, но иногда любил пройтись сюда и туда. Думаю, ну пойду ж, я полезу там на чердак, там у меня где-то учебники есть. Ну я ж найду, что такое определение труда. Ну, там было труд – это целесообразная деятельность человека. То есть, опять-таки, в этом заложено, ну что, сначала надо подумать, целесообразная, целевая, я что-то вижу, я знаю, как это делать надо. И потом думаю, никак я не могу вспомнить конкретно, что… Потом прошло короткое время, как-то отвлекся, и вдруг я к этой мысли возвращаюсь, и я точно знаю, что такое определение труда. Это осознанная необходимость, направленная на преобразование природы. Я пошел искать там где-то учебники. Таких учебников нет уже давно. Нету их. Я и не нашел бы их там. Вот. А как оно пришло? Вот. Я ничего не знаю абсолютно. Я просто отвлекся и все. И вдруг я знаю. Но это пришло слово таким образом. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня с самого начала правильно поняли все, что такое вера. Когда-то помню, к одной из сестер приехали братья помолиться, она больная была. Даже, кажется, в Минске это было. То, что не помню, уже это было давновато было. Не могу точно сказать. Ну, пришли, говорит, ну, сестра, мы будем молиться. А ты, говорит, верь, что ты получишь исцеление. А она спрашивает, кому верить? А кому верить? Я у тебя, вроде, готова. Но кому? Нечто похожее было, вы помните, когда-то к нам Барановичи, это где-то, наверное, ну, 75-й год был, может быть, даже, ну, где-то вот в это время приезжали два брата из Молдавии, два Ивана из Маринешты, кто помнит, один был высокий, другой маленький. И если вы помните, они свидетельствовали однажды, один такой очень случай, когда один из Иванов заболел. А я уже не помню, какой, большой или маленький. Но жили они, ну, на довольно приличном расстоянии друг от друга. Вот этот заболел, а второй, значит, молится. Один там молится, другой молится дома. И Бог говорит одному из Иванов, уже не помню какому, высокому или маленькому. Говорит, едь, говорит, соверши молитву, я его исцелю. И он, значит, приезжает. А оба правильно понимали веру. Правильно понимали, что вера, то вера. Но на чем она выросла, эта вера? Значит, приезжает к нему, поприветствует, этот лежит. Ну, говорит, брат, я, говорит, приехал, чтобы понять, что Бог тебя исцелил. Он ему задает вопрос. Так ты сам приехал или Бог тебе сказал ехать? Говорит, Бог сказал. Все, говорит, будем молиться. Молится, короткая молитва, здоровый становится. Почему? Он правильно задал вопрос. Вот я вначале, когда первый пример привел, я не ответил на вопрос, это сейчас задал вопрос. А кому верить? То есть вас Бог послал, вы знаете, что это надо, вы просто, у вас уже вера есть, мою растите, или вы просто вот так вот приехали, ну ты верь. Но вера же, фундамент является Слово Божие. Я помню, всех этих братьев помню, о которых я буду говорить. Один из них был пастырем церкви, но второй, вот который больной был, это в нашей области в Брестской было, вторые два брата, один из них был пастырем тоже, второй, не помню, дьякон был, я даже второго не помню, помню только одного хорошо, имя его. Вот, значит, заболел, и он уже знал, что он умрет. Господь сказал ему конкретно, что готовься, все. Через жену ему было то же самое сказано. Ну, то есть приехали эти братья. Ну, брат Володя, будем молиться тебе, чтобы Бог исцелил. Ну, молитесь, он же ничего не говорит. Не будешь, ну, хотите молиться, что вашу веру подрывать или что? Помолились. Ну, брат вер говорит, ты встанешь, будешь ходить, будешь здоровый. Он им ничего не сказал, потому что он встал и плачет. Братья, братья. Ну, в смысле? Ну, зачем такие вещи делать? Зачем меня убеждать, когда я знаю? Правда, без веры тоже умирают. Здесь такой случай какой-то неординарный. Если бы выздоровели, сказали, ты умрешь, наверное, легче воспринималось бы. Но он перед этим видел, когда стали молиться через жену его, было видение, что пришел Христос, окропил его, и он понимал, что, может, даже день знал, когда. И когда ему стали внушать веру, да ты никого не слушай, ты будешь жить, ты еще будешь. Они поехали, а он лежит и плачет. Говорит, братья, ну зачем вот, по сути дела, в таком обольщении быть? То есть это уже не то обольщение, а что убивает нас, когда мы ищем обольщение, то что-то страшное. Здесь, наверное, уже не что-то такое глубокое, сильное, но тем не менее, это не то, что надо. Поэтому я сегодня напоминаю, когда мы ведем речь о вере, вера тогда придет в исполнение, когда это слово было от Господа и Его.